Во-первых, девочка утверждает, что знакома с мисс Чалфонд. Знакома с моей сестрой? Но сестра пишет, что никогда не слышала о Матильде Фитцгиббон. И леди Сибил Клаверинг. Это мистер Эллен упомянул умышленно. Ответом ему был сдавленный вздох. Эта девочка, пропавшая девочка, слышала об этом? Да, об этом знали очень немногие. Тем не менее, она была в их числе. Значит, она, очевидно, дочь кого-то из наших ближайших знакомых. Но вы еще не знаете о двух других вещах, которые могут помочь разгадать ее тайну. У нее есть браслет-змейка, довольно ценный, и на нем имя Эмма. Фамилии ее нам установить не удалось, но ее имя не Эмма и не Матильда. У нее довольно редкое имя – Мартина. Мартина. Вы сказали Мартина, сэр? Именно. В этой газетной статье, опубликованной, правда, без нашего с миссис Чалфонд согласия, изложено довольно точно то, что известно о девочке. Гай прочел статью мистера Уилкокса. Затем отложил статью и встревоженно обернулся к мистеру Эллену. «Девочка с таким именем живет недалеко, в роще, в Литл Парбола. Это дочь мистера Тимона Дирсли. У нее может быть браслет с выгравированным именем Эмма. Ее мать и моя сестра – ближайшие подруги с детских лет. Однажды они и в самом деле обменялись браслетами. Я с детства помню на руке сестры браслет с именем Гарриет. Вот такой». Мистер Эллен показал золотую змейку, сверкнули рубиновые глазки. «Совершенно такой же». Можно себе вообразить, какое удовлетворение ощутил мистер Эллен, когда Гай узнал браслет, а только что перед этим произнес фамилию, соответствующую инициалам на сундучке с игрушками. Но он лишь ограничился вопросом. «Вы видели Тину Дирсли после своего возвращения домой?» «Нет». «Она могла измениться внешне. Как вы думаете, вы узнали бы ее спустя 2 года?» «Я довольно часто видел ее раньше и уверен, что узнал бы». «У меня с собой ее портрет», — сказал мистер Эллен и положил на стол бархатный лиловый футляр. Футляр был открыт, и взору предстали 2 миниатюры. Гай узнал Тину с первого взгляда. «Да, это Мартина Дирсли, вне всякого сомнения», — произнес он. Его взгляд задержался на втором портрете. Мистер Эллен ожидал вопроса, но вопроса не последовало. Гай поспешно захлопнул футляр, будто желая отогнать неприятные воспоминания. Неожиданно он быстрым движением отодвинул змейку-браслет подальше. «Я всегда терпеть не мог эту змею», — признался он, — «то есть ее пару». Когда-то прежде мистеру Эллену уже приходилось видеть точно такое же резкое движение. «Любопытное совпадение», — подумал он. Но задержаться на этой мысли ему не удалось. Гай заговорил снова. «Таинственный случай. Я готов поклясться относительно сходства портрета, да и рассказанные вами подробности указывают на Мартину Дирсли. Но каким образом она могла оказаться вашей пропавшей воспитанницей? Если, конечно, семейство Дирсли не постигло какое-нибудь страшное несчастье». Мистера Эллена поразило, что Гаю не казалась удивительной мысль о возможных бедствиях семьи Дирсли. «Нужно обратиться к миссис Сайкс. Уж она-то должна знать», — продолжал Гай. Мистер Эллен позвонил в колокольчик и попросил передать миссис Сайк просьбу прийти. Расспрашивать ее он предоставил Гаю. «Миссис Сайкс, мистер Эллен хотел бы знать последние сведения о мистере и миссис Дирсли и их дочери. Я только что вернулся и не могу ничего рассказать о них. Как они поживают?» «Ох, мистер Гай, значит, вы ничего не слышали». «Ничего. Это случилось в прошлом году, мистер Гай. Неужели дедушка с бабушкой ничего не написали вам?» «Они пожилые люди. Им трудно писать, миссис Сайкс. Они предоставили это Эмме. А она ни разу не написала вам об этом и не сказала по приезде о таком несчастье. Ах, бедняжка, ручаюсь, ей трудно писать и говорить, ведь она дружила с миссис Дирсли с тех пор, как обе они были крошками».